Глава 27. Марго сидела на обтянутом оляпистой тканью стуле, с грустью рассматривая достаточно скромный номер гостиницы. Вот так. Докатилась. Продала, называется, бабушкино наследство. Поправила финансовое положение. Спасибо, хоть сама жива осталась. От мысли, что сейчас ее просто могло бы не быть на свете, Барби буквально передернула, а по спине пробежал легкий холодок. Сразу вспомнилась Наташка. Орлову даже не пришлось долго искать свою брошенную пассию. Она сама приехала к его дому и сидела на порожках, довольная, будто выиграла суперприз. В воспаленном мозгу этой безумицы сложилась идеальная картинка счастливого будущего. Раз Маргариты больше нет, как ей казалось, Макс снова полюбит жестоко оставленную, но по-прежнему верную подругу сердца, выкинув из головы мысли о золотой девочке. Причем, увидев разъяренного мужчину, который еле сдержался, чтобы не навешать ей тумаков, все же хоть и дура, но баба, она искренне не могла понять, на что конкретно он злится. Маргарита не стала писать заявление в полицию. Макс очень просил об этом. Но взамен он обещал поместить Наталью в хорошую, дорогую закрытую клинику для психов, потому что крыша у бывшей одноклассницы поехала капитально. Собственно говоря, насколько Маргарита была в курсе, недавеча, как вчера, Наталья сменила место жительства, отправившись на принудительное лечение куда-то в район Питера. В принципе, насчет покушения на свою жизнь Марго уже не злилась так сильно, как в тот момент, когда вокруг нее, связанной и беспомощной, разгоралось пламя. Но вот отец. Мысль о его смерти, вернее, причине гибели, не давала Барби покоя. Глупо, очень-очень глупо. И все из-за нее. Из-за того, что в свое время она, следуя эгоистичным соображениям, специально выбрала в подруге ту, которая уступала ей во всем и откровенно завидовала. От грустных мыслей Маргариту отвлек телефонный звонок. Она, тяжело вздохнув, посмотрела на экран мобильника. Бухгалтер второго, к сожалению, почившего супруга, занимающийся заодно и ее финансовыми делами, а точнее всем тем, что от них осталось. Дом сгорел, продавать нечего. Застрахован особняк не был, что очень похоже на бабулю, ужасно не любившую всех представителей подобной сферы. Занавес. «Здравствуйте, Маргарита. У меня для вас удивительная новость. На ваш счет несколько часов назад поступила весьма большая сумма денег. Я не только перекрыл долги перед кредиторами, но и хочу поздравить вас с тем, что достаточно долго вы можете жить себе в удовольствии. Правда, отправитель предпочел остаться неизвестным, но это не важно». Барби, не дослушав веселый мужской голос, сбросила звонок. Кто? Орлов или Ник? И что дальше? Предполагается какая-то ответная расплата? Вряд ли, иначе благодетель не скрыл бы свое имя. Но все же, просто банально любопытно. После той ночи, когда сгорел дом ее семьи, с Орловым девушка виделась лишь единожды. Макс приехал в гостиницу переговорить насчет Натальи и был крайне лаконичен. Только не удержавшись перед уходом, все же задал один вопрос. «Почему ты здесь?» Мужчина обвел взглядом гостиничный номер. Детали можно было не уточнять. Конечно, он думал, что Марго, по всем законам жанра, сейчас должна сливаться в счастливых объятиях с Никитином. А она вдруг оказалась в нелепом номере нелепого провинциального отеля. Девушка молча покачала головой и больше Орлов ни о чем не спрашивал. Дело в том, что она сама не знала ответа. Когда пожар потушили, Ник на такси отвез ее именно сюда. Правда, уходя, на несколько секунд задержался в дверях, глядя Маргарите в глаза своим фирменным взглядом, от которого ей хотелось завыть с тоски. «Ты уедешь?» Он не спрашивал, просто констатировал факт. «Конечно. Очевидно, что остаться здесь я не могу. А я не могу все бросить. Здесь вся моя жизнь. Верно, милая?» «Да, это тоже очевидно». Никитин развернулся и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Маргарита прислонилась спиной к стене, а потом сползла по ней на пол, горько расплакавшись от безысходного конца их истории, от своей глупой любви к этому мужчине. Вот и все. Только в сказках можно наплевать на обстоятельства. Только в сказках можно просто быть счастливыми. Жизнь, она совершенно иная. От неожиданного, громкого и резкого стука в дверь Марго чуть не подпрыгнула на месте. «Да чего же идиотский город? Даже уехать спокойно не дадут». Однако на пороге ее ждал весьма интересный сюрприз. Васька с небольшим рюкзаком за плечами выглядел так серьезно, будто собрался покорять Эверест. «Привет, сестра. Ну что? Я готов. Когда выезжаем?» Несколько мгновений Марго просто очень глупо моргала глазами, закрывая и открывая рот, потому что не находила слов. «Это что за прикол?» Наконец, без матерных терминов, смогла она высказать свое недоумение. «Вообще-то, пользуясь такими вульгарными выражениями, ты подаешь мне плохой пример». Пацан спокойно прошел внутрь номером, слегка отодвинув с дороги изумленную блондинку, а потом с разбегу прыгнул на большую двухспальную кровать, развалившись на ней звездой. Правда, рюкзак предварительно скинул. Видимо, туда он сложил особо ценные вещи. «Ты куда собрался?» Марго захлопнула дверь и теперь разглядывала подростка, который удивительным образом напоминал ей и Ника, и отца. «Вообще-то с тобой в Москву. Что, есть проблемы?» «Да, представляешь, есть одна огромная проблема. Знает ли о твоем предполагаемом вояже старший брат?» «А, ты об этом? Не кипишуй, я оставил ему записку». «Записку? Записку? Ты серьезно?» Марго беспомощно развела руками, не в силах подобрать нужные культурные слова. Однако едва она набрала воздуха, собираясь отчитать довольного пацана, как на входе снова раздался стук. «Да что же это такое?» Барби подскочила к двери и резко ее распахнула, собираясь следующего гостя уж точно послать куда подальше. «О, Господи, что за зверское выражение лица?» Никитин даже отшатнулся, увидев на пороге злую Маргариту. А вот она замерла, чувствуя, как сердце ухнуло куда-то вниз. «Ты?» «Я», — согласился Леха, и, отодвинув блондинку с дороги, ровно точно так же, как его брат пару минут назад, прошел вглубь номера. «Ну, и куда ты собрался?» Мужчина остановился рядом с кроватью, свысока разглядывая пацана, который, судя по крайней довольной физиономии, угрызений совести не испытывал вообще. «Без меня?» Услышав подобное уточнение из уст Ника, Маргарита тряхнула головой, словно убеждая, что все это не сон и не бред. «Так, я не понимаю». «Ты?» — она ткнула пальцем в Леху. Но потом, покосившись на Ваську, справилась. «Вы! Оба! Объясните мне, что вообще происходит?» «Ничего, кроме того, что этот разгильдяй собрался вместе с тобой в Москву. Написал как дельную записку, взял вещи и ушел. Правда, я его сбор еще пару дней назад заметил. Все ждал, в какой же день состоится великий побег. Ты же мне не звонишь, ничего не говоришь. Пришлось ориентироваться по Ваське. Этот все узнает, когда ему нужно». «Я? Я не звоню?» Барби распирала от возмущения. «Да это ты не звонишь. Я неделю ждала тебя в этом номере, как дура. А ты, блин, пропал. Я поняла это как верный знак того, что мужчина не желает быть со мной рядом». «Неправда. Я всего лишь ждал время подумать и решить, нужен тебе такой тяжелый экспонат или нет. Ждал каких-то действий. Но, как видишь, не дождался. Ты просто решил сбежать. Очень по-взрослому, Маргарита». «Блин, слов нет. Сам же сказал, что здесь вся твоя жизнь. Короче». Васька сполз с кровати и поднял с пола брошенный рюкзак. Направился к выходу. «Вы тут разбирайтесь, где конкретно мы будем жить. Подожду внизу, в холле. Только учтите, мне лично больше нравится Москва». Ровно через 2 часа большая черная машина Лехи Никитина выехала из города на трассу, двигаясь в сторону столицы. На пассажирском сиденье расположилась счастливая Маргарита, сжимавшая периодически свободную руку сидевшего за рулем мужчины, словно убеждая, что он реален. Сзади развалился довольный Васька, который мысленно уже составлял себе список мест, куда они все вместе поедут отдыхать после свадьбы. А то, что свадьба будет, пацан даже не сомневался. Никто из этих счастливых людей, конечно, не видел, как их провожал светловолосый красивый мужчина, незаметно двигающийся на своей машине следом. Убедившись, что конкурент вместе с Маргаритой покинул город, Макс Орлов притормозил обочину и несколько минут просто смотрел пустым взглядом вдаль. Затем, усмехнувшись, набрал номер телефона. «Привет. Ну, ты уже дома, в Питере?» «Фу, Лена, не пристало порядочным девушкам так выражаться?» «Нет, я совершенно не собираюсь никуда идти. Особенно в то место, куда ты меня послала. Жди, скоро буду». Конец.